Глава 779. Мир адептов. Огненный трон. Битва перед башней близилась к завершению. После 7 дней и ночей постоянных боев, были потеряны 200 магических машин. Альянс заплатил за этот результат ценой 26 адептов и 24 тысяч солдат. Конечно, именно потери адептов больше всего расстраивали лидеров Альянса. Ведь независимо от того, сколько солдат они потеряли, они могли поднять знамя вербовки на своей территории и пополнить ряды. Если будет недостаточно молодых людей, они заставят граждан увеличить рождаемость. Во всяком случае, мирные жители, как лук, собери одну партию, и через некоторое время прорастет новое. Адепты никогда не беспокоились о нехватке смертных солдат. Однако потеря 26 адептов по-настоящему ранила сердца высшего руководства Альянса. Если бы эти 26 смертей понес один клан, этого было бы достаточно, чтобы этот клан распался. Таким образом, можно легко представить, насколько кровопролитной была битва. В частности, один из этих 26 адептов был адептом второго класса из Академии Лейтон. Это так взбесило директора Академии Джейлса, что он чуть не сошел с ума. В Академии Лейтон было всего 3 адепта второго класса. Один из них остался охранять штаб, в то время как директор Джайлс присоединился к антибагряному союзу с другим. В начале ситуация на поле боя выглядела хорошо, все было под контролем Альянса. К сожалению, истощение элитных солдат и слабость их слуг привели к тому, что обычные люди начали проявлять признаки срыва. Чтобы армия смертных не развалилась, адептам Альянса не оставалось ничего другого, как тоже оказаться на передовой. Они должны были использовать свою наступательную магию, чтобы покончить с раздражающими магическими машинами. Тем временем багряные адепты воспользовались их приближением к башне, чтобы нанести удар и получить ситуационное численное преимущество. Таким образом, эти несчастные адепты Альянса погибли. То же самое было и с убитым адептом второго класса. Когда он приблизился к башне и начал сеять хаос, 7 вторых классов клана нанесли удар. После нескольких жестоких схваток адепт второго класса из Академии погиб от руки Мэри прежде, чем его товарищи смогли помочь. Вампир третьего класса Хейнс Вик намеревался устроить засаду Мэри, но был вынужден отступить из-за молнии, брошенной башней. Атака башни заставила Хейнса отступить с поля боя на целых 2 дня. И все же, несмотря на многочисленные чудеса, которых добился багряный клан, они не смогли спасти башню. С истощением энергии башни ослепительное сияние, окутавшее башню, исчезло. Башня больше не могла поддерживать всенаправленную защиту. Пришлось временно приостановить свою оборонительную систему и перенаправить остатки энергии на наступательные массивы в надежде запугать жадно ожидающий Альянс. Причина, по которой клану удалось убить 26 адептов, не причинив себе никаких потерь, была связана с постоянным магическим благословением башни и угрозой ее мощных магических массивов. Запасы энергии клана были слишком малы. В противном случае адепты Альянса никогда бы не осмелились атаковать башню, поддерживаемую достаточной энергией, даже если бы их было вдвое больше. В конце концов, при хозяине второго класса наступательные массивы башни могут даже угрожать жизни адепта третьего класса. Однако с уменьшением энергии башни, угроза для адептов тоже понизилась. Активность высших классов Альянса возрастала в геометрической прогрессии. На поверхности башни начали появляться трещины. Более того, как главное поле битвы, магматический зал превратился в кошмарную печь из крови и плоти. Войдя в зал, любой почувствовал бы головную боль от резкого запаха крови. Поскольку сражение продолжалось слишком долго, трупы погибших нельзя было убрать с поля боя. Слугам ничего не оставалось, как сложить их в углу зала. Солдаты Альянса перешагивали через тела, сражаясь против магических машин, с ногами, погруженными в кровь и грязь. Выжившие наступали на трупы, тела становились более деформированными, что делало невозможным их опознать. На полу всюду были сухие реки черной гниющей крови. Кровь испарялась от жара, превращаясь в кровавый туман. Более сильные люди рисковали заразиться в такой гнилой среде. Между тем, более слабые могли умереть. Оставшиеся в живых солдаты продолжали сражаться в этой суровой обстановке, используя тараны, чтобы атаковать ворота башни. Волна за волной воины падали, только чтобы смениться новым потоком. С течением времени их сила понижалась, а мужество почти иссякло. Тем не менее, под угрозой адептов и знати, им пришлось набраться мужества, чтобы штурмовать неподвижную башню. Каждый раз, Когда определенное их количество собиралось вокруг нее, башня дрожала, загорались тысячи обычно скрытых магических линий. Магическая энергия собиралась на вершине башни, образуя заклинание огромной силы, чтобы разорвать врага на куски. Смертные не могли защитить себя от такой мощной магии. Плоть была сожжена дотла, машины взорваны, а души воя исчезали. Некоторые люди с сильными обидами не сразу исчезали. Вместо этого они бродили по полю боя. Некоторые сохраняли свой облик, хотя теперь мерцали светом. Они либо стояли на земле, без реакции, сидели и плакали или бесцельно бродили. Каждый раз, когда мимо них проходило живое существо, они таращили свои лишенные света глаза и протягивали свои полупрозрачные руки, взывая о помощи. И когда их желания не исполнялись, они приходили в ярость, превращаясь в уродливых и свирепых призраков, которые бросались на солдат Альянса. Можно было не обращать на них внимания, ведь они были нематериальными существами, но они могли нанести определенный духовный ущерб живым. Из-за скопления душ на поле боя вторжение солдат Альянса было прервано. Предположительно, сила души смертного не должна была позволить им превратиться в духовных существ. Однако на поле боя было слишком много магической энергии. У Альянса не было другого выбора, кроме как послать учеников, чтобы уничтожить их. Тем временем адепты продолжали наблюдать за этой войной из-за линии фронта. Гибель солдат была для них обыденной. Хотя после этого им придется выплатить большие суммы компенсаций, это все равно в тысячу раз лучше, чем если бы они сами напали на башню. Некоторые адепты Альянса, которым требовалось значительное количество душ для магических экспериментов, пробирались на поле боя и собирали души солдат. Лидеры Альянса предпочли не обращать внимания на подобные действия. В конце концов, эти души все равно исчезнут. Вместо этого, почему бы им не внести небольшой вклад в дела своих хозяев, прежде чем полностью исчезнуть? «Сколько энергии еще осталось в башне?» – спросил адепт третьего класса Юрга. Адепт первого класса рядом с ним быстро достал какой-то предмет и направил его на башню. Вскоре он получил точное число. «У них осталось 1275 пульнаров, сэр. Пульнар – единица измерения магической энергии. Один пульнар был эквивалентен магической силе огненного шара первого класса, в то время как 1275 пульнаров, может, и звучали, как много, но для башни это крайне мало». «Отлично», – Юргар смеялся. «Мы так долго ждали, и этот момент наконец настал. Теперь я призываю всех адептов вступить в битву. Мы попытаемся исчерпать последние остатки магической энергии и проникнем в башню. Первый адепт, который войдет в башню, получит право на первый выбор добычи. Клан, к которому принадлежит этот адепт, получит дополнительные 3% от доли добычи. Настоящим я объявляю, что битва за башню адепта официально началась». Глава 780. По сравнению с высоким моральным духом Альянса, огненный трон в настоящее время был охвачен атмосферой скорби. Хотя среди багряных адептов не произошло никаких потерь, близилась катастрофа. У огненного трона больше не было лишней энергии для поддержания защитной системы башни. Окна теперь были закрыты каменными блоками, и вся оставшаяся магическая энергия преобразована в стены и огненные барьеры, чтобы запечатать ворота. Следовательно, башня больше не обладала силой низвергать молнии. Тем не менее, с техникой противника, им потребуется как минимум полдня, чтобы создать проход через трехметровый фундамент башни. Самой большой угрозой для башни сейчас были адепты Альянса, а не солдаты, которые копошились вокруг, как муравьи. Поскольку все входы были наглухо закрыты, единственным входом в башню были ворота. Багряные адепты собрались в магическом зале на первом этаже и приказали последним оставшимся лучникам стрелять в толпу людей снаружи через небольшие отверстия. Солдаты Альянса больше не заботились о собственной жизни и продолжали бесстрашно рубить башню. Конструкция башни из вулканической породы не была неразрушимой, но она прочнее стали и обладала высокой огнестойкостью. Если бы башня могла впрыскивать магическую энергию в стены и активировать укрепляющие массивы, солдаты Альянса не смогли бы повредить стены своим оружием. К сожалению, теперь, когда энергия была на исходе и все резервы использованы, чтобы запечатать ворота, враги могли атаковать ее, не жалея сил. Почувствовав проблемную ситуацию, в которой находился огненный трон, эти ранее осторожные адепты Альянса начали проявлять активность. Они бесшумно подобрались поближе к башне и начали бомбардировать незащищенные стены. У вулканической породы тоже есть пределы, когда дело доходит до защиты от заклинаний и других атрибутов. Поверхность стен башни начала крошиться. Сверху, как снег, посыпалась пыль. Башня в смертельной опасности. Чем опаснее ситуация, тем легче наблюдать за лояльностью адептов клана. Медуза Дана, Мантикора Харон, ведьма-берсеркер София, кровавые рыцари Сорос и Виндзор, кровавые эльфы Фейли и Таляния, лесной дух Ева и дочь Эмилия, а также дракона рождены Зака. Вместе они перекрыли вход в зал первого этажа всем, что у них было, по очереди атакуя солдат Альянса, пытавшихся проникнуть в башню. Их магическая сила и выносливость быстро истощались. Большинство адептов получили ранения различной степени тяжести. Если бы не защита башни и исцеление от зелий, некоторые адепты уже бы погибли. В такой отчаянной ситуации адептам приходилось выбирать между бегством и защитой. Отослать всех адептов с помощью телепортационного устройства, пока башня еще обладала энергией, было, несомненно, лучшим способом уменьшить потери клана. Однако, как только Гаргамель начал сомневаться в идее защиты башни, вмешалась Мэри, развеяв все возражения. Ее рассуждения были просты, Алиса обещала ей, что огненный трон не пропадет. Мэри глубоко верила в это пророчество. Естественно, ее подчиненные останутся с ней. Как слуга души Грима, дракон рожденный Зака проявил дух истинной преданности и постоянно оставался на самой передовой линии. Тигул же, напротив, был гораздо более нерешителен и завел с Мэри недружелюбный разговор. Однако, как только они вдвоем вступили в спор, телепортационная система на четвертом этаже таинственным образом активировалась. Кажется, кто-то хочет телепортироваться в башню. Мэри, Тигул и Гаргамель переглянулись. Конечно, единственными людьми, которые знали координаты телепортационного массива, были союзники. Тем не менее, представить себе, что найдется адепт, который явится в огненный трон, пребывающий в таком отчаянном положении, было невозможно. В массиве вспыхнул белый свет. Перед ними появился знакомый, но чужой человек. Билл Лис. Рот Гаргамель открывался все шире и шире. Лорд Билл Лис Гаргамель заикался, но ему все же удалось выдавить из себя слово «лорд». Когда-то этот ученик по имени Билл Лис был забитым парнем, работавшим под его началом. Если бы Гаргамель не представил его лидеру клана, этот парень, вероятно, все еще жил бы трудной жизнью среди учеников. И все же это было давно. Бывший ученик вырос до такого уровня, что даже ему приходилось почтительно обращаться к нему. В сердце Гаргамеля закралось странное чувство побежденной мечты. Он снова задался вопросом, верный ли путь он выбрал. Неплохо, как и ожидалось от того, на кого я возлагала большие надежды. Тебе удалось продвинуться, Мэри оценила Биллиса. Хотя он очень хорошо прикрыл свое тело, близкое расстояние позволяло другим смутно чувствовать его уровень. Приветствую вас, леди Мэри. Возможно, потому, что Мэри была с ним строга в годы его ученичества, Биллис чувствовал страх, когда видел ее. Кроме того, такой мастер насекомых, как он, больше всего боялся ловких убийц. Биллис был уверен, что уничтожит адептов других классов своим шокирующе большим роем и недавно появившимися генералами насекомых, но эти уловки были бесполезны против Мэри. С ее аномальной скоростью не могли сравниться даже эволюционировавшие стражи пустоты. Более того, если сравнивать подчиненных, то четыре вампира второго класса Мэри не так уж сильно отставали от Биллиса. Если они могли хоть на мгновение задержать пятерых стражей пустоты, Мэри легко могла оторвать Биллису голову. Техника Биллиса растворяться в рое и уклоняться от вражеских атак тоже была бесполезна перед Мэри. В конце концов, с тех пор как Биллис ассимилировался с королевой жуков, его душа находилась под контролем Грима. Даже если он превратит себя в десятки тысяч отдельных кусочков, Грим без труда найдет средоточие его души. Между тем, как наложница Грима, Мэри тоже, казалось, получила определенные привилегии над клеймом души. Это было главной причиной, почему Биллис всегда боялся Мэри. «Ты пришел как раз вовремя. Мы не можем продержаться долго, но подкрепление, которое обещала Алиса, еще не прибыло. Нам нужно, чтобы ты задержал врагов за пределами башни на некоторое время. У тебя ведь нет никаких возражений?» — спросила Мэри с улыбкой на лице, но без следа просьбы. «Нет, никаких», — тут же взвизгнул Биллис. «Клан много в меня вложил. Вполне естественно, что я должен внести свой вклад в такой кризисной ситуации». Биллис вышел из комнаты телепортации и направился к магическому залу. тело Беллиса под халатом начало что-то сбрасывать. На землю падали шары черных жуков. Эти жуки были размером с кулак. У них были твердые панцири, острые клыки и две пары крыльев, одно большое и одно маленькое. Будто под черной мантией Беллиса открылся портал. Из магического зала внезапно раздались крики женщин-адептов и рев мужчин-адептов. К счастью, они получили послание от Мэри. Вот почему они воздерживались от нападения на этот рой насекомых. Это лорд Беллисон продвинулся во второй класс. Некоторые адепты, посвященные в ситуацию, сразу же поняли, что произошло. Подумать только, в этот опасный момент появится могущественный адепт второго класса. Рой насекомых кружил в воздухе, прежде чем превратиться в черную стрелу и устремиться к толпе, собравшейся за световым барьером ворот. Солдаты Альянса, которые атаковали стену, попали в ловушку. Черные жуки вообще не боялись обычного оружия. Даже двуручные мечи не могли пробить их оболочку. Десятки тысяч черных жуков собрались в поток, как будто это была чума. Хруст челюсти не прекращался. Когда поток пронесся мимо толпы, единственное, что они оставили после себя, это кости и доспехи. Вначале был только один рой, однако из башни выползало все больше жуков. Дюжина роев сплелась между толпой, как черные ленты смерти. Армия Альянса окончательно развалилась. Глава 781. С самого начала 10 тысяч солдат Альянса были не более чем пушечным мясом, которое адепты использовали, чтобы истощить оборонительную мощь башни. Теперь, когда огненный трон был на последнем издыхании, оставшихся адептов было достаточно, чтобы закончить работу. Таким образом, адепты Альянса бросились вперед. Естественно, учитывая, что у них хватило смелости напасть на огненный трон, 5 кланов провели тщательное расследование деятельности багряного клана. Конечно, они слышали имя адепта жука Беллиса. Тем не менее, вряд ли им стоит опасаться мутировавшего адепта родословной первого класса. 6 или 7 адептов бросили магические огненные шары. Они верили, что один огненный шар легко превратит тысячи этих жуков в пыль. К их удивлению, с неба упало намного меньше трупов, чем они ожидали. Судя по всему, магический огненный шар со 110 очками силы мог вызвать смерть только 20 жуков, и только тех, кто оказался в центре взрывов. Большинство жуков не потеряли способности двигаться. Элементарное сопротивление, может ли такой огромный рой насекомых обладать элементарным сопротивлением, сколько ресурсов пришлось потратить адепту, чтобы достичь этого? Рой немедленно отреагировал на нападение. Жуки начали разделяться и собираться, как разумные существа, быстро формируясь в 6 отдельных армий и бросаясь в том направлении, откуда пришли заклинания. Адепты Альянса оценили ужас роя и начали концентрировать несколько мощных заклинаний на рое. Заклинания, которые они выбрали, охватили большую площадь. Солдаты, оказавшиеся между двумя войсками, могли лишь разбежаться. Они больше не осмеливались атаковать вражеские ряды. Скорость роя черных насекомых была немного выше ожиданий адептов Альянса. Хотя с неба падало множество обугленных трупов, это ни в малейшей степени не влияло на скорость роя. Как только адепты закончили готовить следующее заклинание, рой обрушился на них. 6 адептов Альянса, стоявших в самом начале, сразу же столкнулись с трудной проблемой. Рассеять магию в руках и убежать, или бросить заклинание на насекомых. Если адепты бросят в него свои заклинания, они тоже окажутся в зоне их действия. Пока они колебались, рой поглотил их тела. Адепты начали убивать насекомых, призывая на помощь своих товарищей. Жуки затопили 6 адептов. Заклинания адептов Альянса взорвались внутри роя, разорвав жуков на мелкие кусочки. Однако, прежде чем их заклинания исчезли, адептам затопила еще волна насекомых. Адепты Альянса, пойманные в ловушку внутри роя, наблюдали, как их магические щиты истончались. В итоге, 2 адептов Альянса пробились через рой и избежали потока насекомых. Рой разбил щиты оставшихся 4 адептов прежде, чем подоспела помощь. Раздался отчаянный крик. Они отчаянно били себя по телу, но все равно не могли помешать жукам проникать в их тела через глаза, уши, рот, нос и даже кожу. Через 2 глухих взрыва большая часть роя разлетелась на куски. В центре потока насекомых появились 2 кратера. 2 адепта, осознавшие, что их ждет смерть, самоуничтожились. В этот момент в магматическом зале находилось уже 76 адептов Альянса. Естественно, они не могли стоять в стороне и смотреть, как этот рой продолжает убивать их товарищей. В рой полетели град огненных шаров, цепных молний, кислотного тумана и ледяных копий. Как только жуки начали падать, два адепта Альянса, которые стреляли в рой, замерли. Взрывные огненные шары в их руках внезапно рассеялись. Их головы взлетели на несколько метров в воздух и покатились вдаль. Порезы на их шеях были гладкими, как будто это была работа очень острого и быстрого лезвия. Брызнул фонтан крови. На секунду появилось насекомое с тонким телом, но затем оно исчезло. Магические насекомые. Они могут скрывать свое присутствие. Второй класс адепты Альянса запаниковали. Один за другим они начали накладывать на себя магические щиты и изо всех сил старались держаться рядом со своими товарищами. К сожалению, они были в основном первого класса. Последовала еще серия трагических криков. Три адепта Альянса, стоявшие спина к спине, попали в засаду, устроенную пятью стражами пустоты. Когда острые косы конечности полоснули по адептам, их щиты разлетелись вдребезги, а тела были разрублены. Все три адепта принадлежали к клану Камала, и этот инцидент мгновенно вызвал ярость адепта третьего класса Юрги. Юрга издал странный вопль, его тело взорвалось облаком густого черного дыма. Это облако расползалось, как живое существо. Затем из глубин черного дыма раздались пронзительные крики, и оттуда вылетела огромная стая красноглазых ворон. Красноглазые вороны изначально были магическими существами низкого класса. Даже начинающие ученики могли быстро справиться с парой таких. Тем не менее, эти твари были созданы Юргой третьего класса. Они подверглись множественным мутациям. У них на лбу открылся третий глаз, не считая двух уже существующих малиновых глаз. Вороны обрушились на поле боя. Они рассредоточились и начали издавать хриплые пронзительные крики. Странные звуковые волны пробежали по воздуху, вытеснив пятерых стражей пустоты. Вороны набросились на них, как только те показались, и обе стороны вступили в дикую схватку. Пятеро стражей не проявляли никаких признаков слабости. Они вызвали дюжину магических богомолов, в результате чего поле боя стало более хаотичным. Стая ворон собралась в воздухе и сформировалась в облик Юрги третьего класса. «Ты осмеливаешься противостоять моим воронам, предвестницам смерти? Кихкихке. Сейчас ты узнаешь, откуда я получил это имя». Когда он послал ментальные колебания, красноглазые вороны начали визжать. У них на лбу открылся серый глаз. Из этого глаза вырвался луч смерти. Если одна красноглазая ворона могла выстрелить единственным лучом смерти, то сотни и тысячи красноглазых ворон могли стрелять сотнями и тысячами лучами смерти. Эти лучи выстрелили в гущу магических насекомых, в основном сосредоточившись на стражах пустоты. Отдельные лучи смерти, возможно, не представляли угрозы. В конце концов, врожденные способности с чертой вызывать мгновенную смерть затрагивались множеством факторов, включая разницу между духом и магическим сопротивлением цели. Однако, если несколько ворон, предвещающих смерть, нападут на какого-нибудь несчастного, вероятность мгновенной смерти от этих лучей будет складываться вместе. Более половины магических богомолов были уничтожены. Также были убиты два стража пустоты. Биллис, молча наблюдавший за происходящим из зала, сплюнул черную кровь. Честно говоря, с его нынешним духом, даже если перебьют половину его роя, это вряд ли встряхнет его разум или происхождение. Однако Биллис был уязвлен объявлением о смерти, посланным через душу. «Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми!» Биллис выругался и испустил крик, чтобы отозвать свою армию насекомых. Эти проклятые вороны были идеальным противовесом его рою. Они не только могли уничтожить его генералов-насекомых, они также могли повлиять на человека, стоящего за ними. Это невероятно. Черный рой начал отступать. Даже стражи пустоты и магические богомолы не желали сражаться с воронами. Ситуация, которая начала улучшаться, была полностью перевернута ужасающей мощью адепта третьего класса. Глава 782. Это сила законов. Все адепты второго класса, которые только что стали свидетелями мощи адепта третьего класса, не могли не вздохнуть. Со всей серьезностью это нельзя было считать фактическим использованием силы законов. В лучшем случае, это лишь царапнуло поверхность этой силы. Иначе адепт Джук Биллис уже умер бы от этого закона мгновенной смерти. Можно сказать, что Юрга только-только вошел в контакт с частью законов мгновенной смерти и только-только ассимилировал их. Нельзя смотреть на его силу свысока, даже если это лишь часть полного потенциала плоскостных законов. Если бы небольшой рой, делящий ущерб с Биллисом, и если бы сам Биллис принял смертельные лучи, то он умер бы, не достигнув своего полного потенциала. Это был неудачный день для Биллиса. Такой прекрасный дебют, но он получает пощечину от адепта третьего класса после всего лишь минутного высокомерия. Более того, у него не было выбора, кроме как спрятаться в башне, не сделав больше ни шагу наружу. Это короткое столкновение было свидетельством огромной пропасти в силе между адептами второго и третьего классов. Неудержимый адепт Жук второго класса был кошмарным существом для адептов первого класса. Тем не менее, его позорно раздавили. Биллиса оттеснил, но высокомерие адептов Альянса тоже было подавлено. Адепты Альянса первого класса посмотрели на поврежденную, но прочную башню и переглянулись. Неуверенность только росла. Награды за выполнение миссии, обещанные адептами, могут быть весьма впечатляющими, но нет ничего более ценного, чем их собственные жизни. Кто знает, что еще выползет из башни. Если они возглавят атаку и выманят еще одного жука-адепта, то окажутся в ловушке, и никто не рискнет умереть, чтобы спасти их. Хаем, кучка трусов, адепт Юрга фыркнул. Он тут же начал называть имена. Муха, ты возглавляешь атаку на ворота. Я чувствую это. В башне осталось не так уж много энергии. Муха был адептом второго класса клана Камала и способным подчиненным, которого Юрга обучил лично. Это решающий момент в войне. Юрга никак не мог обойти авторитет других лидеров кланов и приказать адептам атаковать. Таким образом, его единственным вариантом было поставить вперед своих адептов. Муха был мужчиной средних лет с золотым обручем на голове и суровой внешностью. Он подчинился приказу и немедленно помчался к линии фронта со своими подчиненными. С адептами клана Камала во главе, адепты других кланов больше не вели себя так боязливо, как раньше. Они тоже последовали к воротам. Они прекрасно знали, что Юрга примет меры, если багряный клан выкинет что-то еще. По мере того, как солдаты Альянса отступали, а адепты Альянса продвигались вперед, битва у ворот становилась более напряженной. Адепты Альянса гнали могущественных зверей Вуду к башне адепта, чтобы атаковать стену. Тем временем багряным адептам за воротами приходилось непрерывно истреблять полчища врагов, чтобы уменьшить нагрузку на энергетические резервы башни. Звери Вуду, магические машины, призванные существа, коррапторы, боевые статуи и потусторонние магические существа. Эти бесстрастные слуги заменили адептов в качестве главных бойцов. Тем временем осторожные адепты прятались за их спинами и использовали всевозможные красочные заклинания для бомбардировки башни. Там была боевая статуя, полностью выкованная из специального сплава и возвышающаяся 11 метров. Ее привезли алхимики хижины магического леса, чтобы внести больше вкладов в эту войну. Эти статуи были убойными машинами, специально разработанными для крупномасштабных войн. Они сохраняли человеческий вид и не подвергались никакой резьбе или украшениям на поверхности. Наиболее привлекательными чертами его гигантского тела были магические линии, которые текли по нему. Эти линии появлялись и исчезали из-за мощного потока магической энергии. Статуя держала в руке большой металлический топор. Лезвие было больше, чем ворота человеческого города, и каждый раз, когда оно двигалось, по воздуху пробегала рябь, напоминая всем живым существам бежать. Статуя отлично проявила себя с самого начала. Единственный удар для врага. Трехметровая магическая машина была раздавлена. Прошло всего 3 минуты с тех пор, как она появилась, и статуя казнила 5 машин клана. Если бы этому гиганту позволили буйствовать, башне было бы трудно противостоять ему. Так, из башни выскочили за Кайтигул и перехватили статую в 30 метрах от башни. Ударная команда была сформирована из адептов первого класса и последних 20 лучников. Они быстро рассредоточились, чтобы освободить место 2-м-2-м классам. Тем временем, Закай Гоблин Шрек Дертигула начали борьбу против боевой статуи, чья сила была равна силе адепта второго класса. Битва была ожесточенной, но короткой. Статуя была полностью разрушена всего через 1.5 минуты. Ее магические массивы начали взрываться. Наконец статуя прекратила всякое движение и превратилась в кучу хлама. Зака и Шреддер заплатили за это огромную цену. Тело Зака было покрыто ужасными ранами, оставленными разрушительными заклинаниями элементия. Большая часть чешуи на его теле отвалилась, а 2 из 4 мускулистых ног были сломаны. Он держал их в воздухе, и при каждом его движении тело пронзало невыносимая боль. Из него сочилась пурпурная кровь, образуя небольшую речку позади него. Что было еще страшнее, так это то, что его броня из эндурия ветра была искорежена до неузнаваемости. На нагруднике виднелась вмятина от кулака. Если бы не комбинированная защита брони и огненных щитов, Зака бы уже умер. Между тем, гоблин Шреддер тоже пребывал одной ногой в могиле. Если бы не вмешательство адептов Альянса, комбинация Зака и Тигула легко бы снесла эту машину, предназначенную только для осады. Однако в сегодняшних условиях у них не было выбора, кроме как противостоять статуе, даже когда им угрожали магические атаки. Шреддер уступал боевой статуе по силе и телосложению. Таким образом, он должен был компенсировать это своими бесстрашными атаками и быстрыми движениями. Он сумел создать лишь небольшую трещину в груди статуи после истощения всех своих ракет. Затем Тигул прикрыл дракона рожденного Зака, когда тот бросился к статуе и охватил ее свирепыми молниями. Броня боевой статуи была выше человеческого воображения. Попытка уничтожить ее обычными физическими атаками была непосильной задачей. Однако, как только они создали трещину, стало намного проще. Тонкие разряды молний прокрались в щели и взорвали магическую энергию внутри. Именно так они победили этого гиганта. Зака, взявший на себя роль первого атакующего, был ранен очень тяжело. Ева и Эмилия, которые бросились оказать первую помощь, как только Шреддер притащил его обратно в башню, даже не были уверены, жив ли он. Из последних 20 лучников вернулись только 6. Медуза Дана и Мантикора Харон тоже вернулись, но их раны были не лучше, чем у Зака. Обстановка возле башни сейчас была крайне напряженной. Если бы не четверо вампиров, бросившихся убивать врагов, ситуация была бы намного, намного хуже. Зал был погружен в печальную атмосферу. Даже ведьма-берсеркер София, которая пришла с севера, чтобы помочь им, получила тяжелые раны. Она едва сдерживала врагов, держа одну руку на перевязи. В этот момент вся тяжесть легла на плечи Мэри. Драться или отступить? Все адепты клана ждали ее решения. Если она не сделает выбор, энергия башни будет истощена. И будет ли у них еще шанс сбежать? Если вся элита клана будет похоронена здесь, останется ли причина для существования багряного клана? Молчание адептов и кровавая битва на передовой с каждым мгновением испытывали сердце Мэри. Борьба в качестве лидера, несомненно, была приятным опытом. Однако в такой критический момент, когда жизнь каждого зависела от одного ее решения, с таким не каждый справится. А если Алиса солгала ей? А если подкрепление Алисы опоздает? А если адепты клана не смогут справиться с давлением? В его голове роились такие мысли, но она должна была вести себя спокойно. Было бесчисленное количество моментов, когда у Мэри возникало желание выскочить из башни и сражаться, не сдерживаясь. Бороться до смерти лучше, чем стоять и терпеть эту пытку в своем сердце. Алиса, где ты? Глава 783. На поверхности башни появились повреждения. Еще несколько нетерпеливых адептов Альянса уже приказывали своим зверям Вуду ворваться в башню и начать городские бои против багряных адептов. Потери с обеих сторон увеличивались в геометрической прогрессии. Энергоснабжение башни давно снизилось, но магические двери и ловушки еще активны. Багряные адепты, несомненно, имели огромное преимущество в такой местности. Они могли быстро отступить, если ситуация обернется против них. Адепты Альянса будут подвергнуты значительному риску запуска ловушек, если они будут преследовать их во время побега. Это привело бы к тому, что адепты Альянса были бы окружены и попали бы в засаду врагов, во много раз превосходящих их числом. В башне было много сооружений, но они не могли выдержать разорение войной. Все горело и обрушалось. По мере того, как адепты Альянса продолжали врываться в башню, количество разрушенных территорий увеличивалось, а площадь, где багряные адепты могли свободно передвигаться, начала уменьшаться. Адепты Альянса первого класса не осмеливались слишком сильно давить на рой Беллиса и вампиров Мэри. Таким образом, они едва смогли получить контроль над двумя этажами башни через полдня. Поскольку система телепортации располагалась на четвертом этаже, багряные адепты потеряли бы свой последний шанс спастись, если бы отступили. Они держались у входа на третий этаж, отбивая врагов. Потери были тяжелыми с обеих сторон. Даже старый вампир Хейнс Вик пытался прорваться, но его заставили отступить 8 вторых классов багряного клана. Они очень хорошо знали, какова ситуация сейчас. Впереди – надежда, а позади – смерть. Отступать некуда. Все отбросили бессмысленные терзания и использовали каждую унцию своей силы, чтобы остановить врага. В конце концов, Два третьих класса Альянса возглавили группу вторых классов. Видя, что остановить эту атаку невозможно, Мэри ничего не оставалось, как взорвать магические ловушки. Затем она повела багряных адептов на один этаж вверх и решила укрепиться у входа на четвертый этаж. Однако адепты Альянса были равнодушны к нападению грубой силой. Они послали адептов атаковать вход на четвертый этаж и привязать силы багряных адептов к этому месту. Затем они тайно послали элитных адептов копать на первом этаже, чтобы найти путь к энергетической комнате на втором подземном уровне. Как только они разорвут связь между энергетической комнатой и башней, телепортационный массив потеряет свою способность функционировать. Когда это произойдет, адепты Альянса смогут не торопясь уничтожить оставшихся багряных адептов. Это был наилучший план действий по сокращению потерь союзников. В этот критический момент в комнате телепортации вспыхнул белый свет. Башне уже не хватало энергии. С таким большим порталом, запал элементия опустился на дно. Когда энергоснабжение было отключено, портал начал сильно дрожать. Он словно разрушался. Багряные адепты были ошеломлены, и в момент шока в их головах заревел мощный ментальный поток. «Ублюдки, ублюдки, куча ублюдков. Я пришел сюда, чтобы помочь вам вести войну, а вы заставляете меня платить за энергию портала. Я вас ненавижу». Сюда устремилась энергия из далекого мира. Раздался резкий звук. Из портала вылез металлический голем. Он был добрых 8 метров высотой. Толщина его металлической оболочки поражала воображение. В полупрозрачной груди голема плавал мозг в форме кальмара. Он свирепо уставился на всех присутствующих в комнате. Плавающий в жидкости мозг не имел глаз, но его уникальные ментальные придатки неотрывно смотрели на каждого адепта. «Хихих, мне было интересно, почему эта соплячка Алиса так торопится? Вы в дерьме, нижние этажи уже захвачены, даже энергетический центр. Вы, ребята, действительно бесполезны. Подумать только, вас избили даже при стоящей за вами башне». Странный мозг игнорировал все физические препятствия и магическую защиту, чтобы просмотреть на всю башню. Он ступил в огненный трон всего на 10 секунд, но уже успел оценить обстановку. Ты и есть тот мозговой монстр, Газлоу. Другие адепты не видели Газлоу после его трансформации. Только Мэри могла узнать его по знакомому ментальному потоку, с которым она познакомилась, сражаясь в стальной столице. Формально я не Газлоу, а его отколотый мозг. Этот идиот сделал свой мозг слишком большим, и теперь он никуда не может выйти. У него не было выбора, кроме как отделить меня и позволить мне стать его клоном, чтобы прийти и спасти вас. Этот странный мозг, запертый в груди голема, презирал свое первоначальное «я». Багряные адепты автоматически отфильтровывали все его глупые бормотания и зацепились за ключевое слово «спасти». Этот большой мозг был здесь, чтобы спасти их. В глазах адептов появилась тень подозрения. Хотя его броня была очень толстой и прочной, не было никаких признаков энергетической винтовки или пушки. Будучи клоном мозгового монстра, маленький мозговой монстр, несомненно, обладал мощными умственными способностями. Его неосязаемые ментальные придатки колыхались в воздухе. Любые мысли, не охраняемые магией, были ему открыты. Ему, как клону мозгового монстра третьего класса, было унизительно подвергнуться сомнению группы адептов первого и второго классов. Мозговой монстр взревел и выпустил ментальную взрывную волну, оглушив всех адептов и почти заставив их упасть в обморок. «Мне все равно, кто ты, большой мозг. Раз уж Алиса попросила тебя прийти, тебе пора взяться за работу. Или ты собрался смотреть, как огненный трон разбирается на руины?» С несчастным видом сказала Мэри. «Я уже говорил, я не большой мозг, я его отколотый мозг. Меня зовут Гру, Гру, Гру». Маленький мозговой монстр взревел от ярости. Тем не менее, он приступил к работе. Из его тела вышли несколько энергетических лучей различных цветов и соединили его с телепортационным массивом и порталом. То, что произошло дальше, потрясло всех. Из него хлынула мощная магическая энергия. Входя в телепортационный массив и портал, она легко поддерживала функции. Часть магической силы была отведена в центральный зал управления. Похоже, он намеревался взять башню под свой контроль. Какая мощная энергия! Багряные адепты были не единственными, кто был потрясен. Два адепта третьего класса на третьем этаже подняли головы. Их взгляды прошли сквозь толстые стены и остановились на металлическом големе. Однако их взгляды длились всего секунду, прежде чем их отрезал магический барьер. Магический барьер? Юрга и Хейнс были удивлены. Они еще раз сосредоточились и поняли, что истощенная башня снова оживает. Проклятие! Бросьте энергетическую комнату. Сначала мы должны уничтожить центральный кристалл, яростно взревел Юрга. Черт, нас всех обманули. Эта башня имеет второй источник энергии. Поторопитесь, мы должны уничтожить центральный кристалл башни, прежде чем ее защитные системы будут активированы. Даже Хейнс пришел в ярость. Именно потому, что защитная система огненного трона была разрушена, они осмелились прорваться на более высокие этажи. Если бы в этот момент были задействованы оборонительные системы, то те, кто перебрался на территорию противника, даже у них двоих болела голова, когда они думали о мощи защитной системы башни адептов, не говоря уже об обычных адептах первого или второго классов. Как только они начали паниковать, на верхних этажах что-то произошло, башня задрожала. Адепты Альянса, собравшиеся у входа на четвертый этаж, испустили ужасающие вопли и побежали прочь, как стадо овец. «В чем дело? Стоять!» – гневно прорычал Юрга, но слова замерли у него на губах, прежде чем он успел закончить фразу. С четвертого этажа хлынул рой магических машин, а их количество просто неисчислимо. Глава 784. Магические машины сходу начали атаку на адептов Альянса. Первые несколько адептов не смогли вовремя увернуться. Они были изрешечены бурей пуль. По правде говоря, эти металлические пули могли нанести только физический урон и должны были представлять лишь незначительную угрозу. Однако количество выстрелов было ошеломляющим. Магические щиты адептов были мгновенно разрушены. Среди адептов Альянса были люди со странными и уникальными способностями. Они использовали изменения земли, чтобы положить каменные столбы поперек коридоров, и тем самым временно перекрыть путь магическим машинам. Затем они собрались в оборонительный строй в зале третьего этажа. Адепты Альянса принадлежали к разным кланам, но как мудрые адепты, они имели боевую дисциплину. Несколько адептов по очищению тела и адептов родословной стояли в первых рядах. Они взревели и приготовились принять атаку. Тем временем, адепты Элементия достали свои посохи и начали громко петь свои заклинания. Алхимики из хижины магического леса снова вызвали существ Элементия. От этих слабых миньонов было мало проку, но они прекрасно подходили в качестве изматывания огневой мощи противника. У них было мало времени. Всего через дюжину секунд свирепая армия магических машин прорвалась через все препятствия. Ослепительный поток заклинаний адептов унес в небытие 27 магических машин, вошедших в зал. Сопротивления не было абсолютно никакого. И все же, прежде чем буря заклинаний прекратилась, в бой вступила еще одна волна машин. Адепты Андора завопили и превратились в кровавые пасти. Раздался оглушительный стук. На поверхности магических машин спереди появились глубокие вмятины, а на их металлических телах виднелись неровные следы укусов. Между тем, кровавые пасти тоже получили некоторые травмы. Однако их это не тронуло. Своими хвостами они откинули машины. Обрушился шквал металлических пуль. Искры разлетались в стороны, когда пули разбивались о магические щиты адептов. Прошло всего 5 секунд, когда на машины обрушилась вторая волна атак адептов Элементия. У машин не было чувства страха. Те, что были сзади, сразу же заполнили ряды павших. Проклятие! Сколько магических машин хранит багряный клан? Враги понятия не имели, что сейчас происходит в комнате телепортации четвертого этажа. Из портала каждую секунду выходили по 5 машин. Мозговой монстр Газлоу делал все ради обещания Алисы. Помимо телепортации маленького мозгового монстра в огненный трон, он даже позволил Гру взять с собой магическую энергетическую печь. Именно из-за существования магической энергетической печи массив телепортации мог снабжаться бесконечным потоком магической энергии. Маленький мозговой монстр Гру не выглядел так, будто его это волновало, но сегодня определенно был болезненный, но славный день для Газлоу. Неплохо сокрушить врага, напустив на него свою армию. Однако сейчас Газлоу растрачивал запасы энергии и магических машин, накопленные им за последние несколько лет. Далеко в лан сердце Газлоу кровоточило от потери каждой машины. Конфликт между армией магических машин и адептами Альянса быстро обострился. С защитным строем адептам удавалось удерживать магические машины в углу зала. Они помешали им рассредоточиться и тем самым ограничили их способность извлекать выгоду из своего кошмарного численного преимущества. Однако магические машины тоже не глупые. За ними стоял мощный вдохновитель маленький мозговой монстр Гру. Магические машины на передовой не могли продвинуться ни на шаг, между тем, магические машины позади них не стояли на месте. Вместо этого они использовали свои тела как оружие и снесли каменные стены, создав еще несколько путей. Пока адепты Альянса были заняты распределением сил, чтобы запечатать эти отверстия, магические машины нырнули в их ряды. Они создавали столько хаоса, сколько могли. В любом случае, армия магических машин не возражала против любых потерь, которые они несли. Обмен жизни одного адепта на жизнь 10 магических машин стоил того. Адепты Элементия были вынуждены вступить в рукопашный бой с этими машинами. Они использовали мгновенные заклинания и палочки, чтобы быстро избавиться от машин. Однако скорость, с которой они это делали, была намного медленнее, чем раньше. В этот момент потери, наконец, коснулись адептов по очищению тела и адептов родословной. Обстановка на поле боя быстро погрузилась в хаос. Двое разъяренных адептов третьего класса вышли из рядов. Оба прибегли к своим особым приемам и легко уничтожали машины. Вампир Хейнс быстро сновал по коридору. Каждый удар его когтями пробивал корпус машины и разрушал ее внутренние механизмы. Тем временем адепт Юрга превратился в группу воронов-предвестников смерти. Серые лучи смерти обрушились на машины. Одна за другой, машины покрывались видимым слоем серого, прежде чем упасть на землю, их связь души с Гру была прервана. Черт, маленький мозговой монстр хихикнул. Он направил свой дух к центральному кристаллу управления башни. Он мог бы победить врагов только силой армии, но он был уверен, что так понесет огромные потери. Именно поэтому Гру возлагал свои надежды на оборонительную систему самой башни. Объединенная мощь башни и огневая мощь армии придали ему уверенности в том, что он уничтожит этих проклятых врагов. «Власть, мне нужна власть!» Гру взмахнул своими отростками и громко закричал. Гаргамель на мгновение заколебался, прежде чем шагнуть вперед. Он использовал свой дух для связи с контрольным кристаллом и передал свои полномочия Гру. Маленький мозговой монстр начал зябко посмеиваться после получения разрешения над башней. Затем он нанес смертельный удар по адептам Альянса. Массивный всплеск магической энергии пронесся через каменные стены вокруг них, быстро освещая таинственные массивы. Это изменение ускользнуло от адептов, которые были вовлечены в интенсивную битву, но оно не могло ускользнуть от внимания двух адептов третьего класса. Нет, в конце концов противнику удалось активировать защитные системы башни. Все адепты в зале почувствовали, что сила Элементия в них остановилась. Их тесная связь с частицами Элементия была перекрыта. Барьер, препятствующий магии. Присутствующие не вчера родились. Они мгновенно вычислили действие этого барьера. В настоящее время вся магия других атрибутов, кроме огня, находилась под огромным подавлением башни. Если им повезет, их заклинание потерпит неудачу. Если нет, то они могли бы пострадать от обратной реакции заклинаний. Появление барьера сказалось на боевом потенциале адептов. Те, кто владел огнем, были в меньшинстве. Щиты адептов Элементия замерцали, прежде чем исчезнуть. Без них адепты первого класса не намного лучше обычного человека. Оборонительная линия полностью рухнула. Союз, образованный из различных кланов, больше не мог поддерживаться. Все адепты начали покидать башню. Нет, если мы сплотимся, поднимемся на четвертый этаж и уничтожим вражеский массив телепортации, у нас будет надежда на победу, закричал Юрга. К сожалению, на стыке жизни и смерти не было никого, кто был готов слушать его приказы. Глава 785. Глава 785. Возможно, приказы Юрги были лучшей военной стратегией для адептов Альянса. К сожалению, просить адептов проливать кровь, пот и жертвовать собой в битве против магических машин – это слишком. Адепт третьего класса вроде Юрги мог быть уверен в том, что ему удастся уйти невредимым, но большинство адептов первого класса были обречены. Они осознали это и разбежались. В такой момент было бы гораздо лучше усилить себя заклинанием увеличения скорости. Если они смогут обогнать своих товарищей, у них высокий шанс на успешное бегство. У нас нет ни малейшего шанса выбраться отсюда. Ворота башни уже запечатаны, отчетливо слышался голос Юрги. Тем не менее, адепты Альянса неслись вниз, не оборачиваясь. Число адептов Альянса сократилось до 68 человек еще до начала битвы в зале. Это отступление оставило на поле боя только адептов низкого класса клана Андора. Эти адепты первого класса, превратившиеся в кровавые пасти, отчаянно сражались. Они тоже хотели отступить, но было невозможно двигаться с толпой магических машин вокруг них. Они проклинали тех ублюдков, которые послали панику среди их союзников. К сожалению, теперь отступать было сложнее. Адепт второго класса Гернт, который был здесь лидером адептов клана Андора, налитыми кровью глазами смотрел, как его подчиненные уступают врагам. Он стиснул зубы, но в конце концов испустил вздох смирения. Он и Гуллит переглянулись, а затем убежали, не обращая внимания на своих подчиненных. Четверо адептов первого класса, превратившихся в кровавые пасти, замерли, когда увидели, что два адепта второго класса из их собственного клана бросили их. Их движения на мгновение замедлились, они были разорваны на куски и растоптаны в неузнаваемую мясную пасту ордой магических машин. К этому моменту все адепты клана Андора погибли, за исключением двух вторых классов. Вторыми, кого постигло несчастье, были алхимики из хижины магического леса. Они пренебрегали тренировкой своих физических тел и постоянно находились в контакте с ядовитыми или высокорадиоактивными магическими материалами. Таким образом, их тела намного слабее по сравнению с обычными адептами. Следовательно, вполне естественно, что именно они отстали от сбегающих. Машины быстро настигли алхимиков и уничтожили их, прежде чем те успели оказать сопротивление. Только адепт второго класса Рой сумел вырваться из окружения благодаря защите своих слуг Элементия. Адепты Альянса сбежали вниз, но когда они наконец добрались до первого этажа, то с ужасом обнаружили, что ворота плотно закрыты. Полупрозрачная силовая стена отрезала им единственный путь к спасению. Повернуть назад и сразиться с машинами вряд ли получится. Они потеряли всякую волю к борьбе. Адепты вели себя как паникующие дворянки. Они отчаянно бросались на стену и атаковали ее своими заклинаниями. Всего одна трещина в стене, и они смогут сбежать. Тем временем, в углу на втором этаже, Мэри и несколько других адептов успешно перехватили вампира третьего класса Хинса Вик. Юрга быстро пробежал мимо них, как будто ничего не видел. Он не собирался помогать старому вампиру. Антибагряный союз полностью разгромлен. Даже если они уничтожат Мэри и всех остальных, это ничего не изменит. Вместо этого было бы лучше увести своих адептов, пока Хейнс разбирается с врагами. Мимо них с грохотом проносились отряды магических машин. Хейнс превратился в багровую вспышку молнии. Каждый удар его когтей уничтожал магическую машину. Мэри, рыцари и эльфы кружили по полю боя, иногда собираясь вместе, чтобы начать атаку против Хейнса. Будучи вампиром, Хейнс не очень хорошо умел защищаться. Хотя ему удалось увернуться от большинства атак машин, безжалостный дождь пуль до него добрался. Если бы магические машины были сделаны из плоти и крови, Хейнс, возможно, смог бы выдержать, потребляя кровь и регенерируя. Однако машины состояли из металла и магической энергии. Они никоим образом не были органическими существами. Хейнс мог рассчитывать только на грубую силу. Изначально, как кровные потомки Хейнса, Мэри и ее вампиры должны были испытывать большие трудности с высвобождением своей силы. Тем не менее, с ментальным барьером, который маленький мозговой монстр Гру наложил на них, шесть вампиров могли свободно сражаться с Хейнсом. Если бы это были только Мэри и ее вампиры, им было бы трудно сделать что-нибудь против Хейнса. Тем не менее, с помощью магических машин и ментальной защиты Гру, а также благословения башни, вампиры смогли удержать Хейнса. Таким образом, Хейнс был отделен от адептов Альянса. На первом этаже царил хаос. Атакующие массивы, вырезанные на стенах башни, постоянно плевались огненными шарами, цепными молниями, грозами, вихрями и ледяными копьями. Эти заклинания будут бесконечны, если не отключать магическую энергию. Адепты второго класса могли бы выдержать бомбардировку такого уровня, но большинство адептов первого класса были побеждены без особых усилий. Оставшиеся адепты выли, набрасывая на себя больше магической защиты и продолжая атаковать стену. Наконец, она начала дрожать. Казалось, она вот-вот разлетится в дребезги. «Отойдите», — раздался резкий голос. Из армии машин вынырнул Юрга, весь в крови и в разорванной одежде. Он бросился к стене и взорвался в воронов. В стену выстрелили серые лучи. Раздался треск, стена наконец развалилась. Перед ними больше не было никаких препятствий. Адепты Альянса сбежали из башни. Некоторые пили зелья и ныряли в магму, другие вызывали летающих фамильяров. Несколько человек посыпали свои тела порошком и исчезли. Некоторые просто выбегали из огненной пещеры. Юрга обернулся. Ему немного стало легче, когда он увидел, что по крайней мере две трети адептов клана Камала сбежали. С ненавистью в сердце он понял, что эта операция закончилась трагедией. После их неудачи в уничтожении багряного клана, клан Камала, скорее всего, станет объектом их контратаки. Тем не менее, потери хижины и клана Андора были намного хуже по сравнению с ними. Почти все их адепты первого класса погибли в этой башне. Возможно, если он нанесет удар по этим кланам, он сможет возместить свои потери. Приняв решение, Юрга тайно отправил послание адептам второго класса. Они начали незаметно следовать за оставшимися вторыми классами других двух кланов. Армия магических машин не знала об этих схемах и заговорах. Они были похожи на охотничьих собак, которые гнали свою жертву. Союз пяти кланов адептов собрал в общей сложности 106 адептов. Тем не менее, успешно сбежали только 34. Это означало, что в огненной пещере во время девятидневной осады башни пали 72 адепта. Это была славная и удивительная победа багряного клана. К сожалению, никто не имел ни малейшего представления, чем клан пожертвовал ради этой победы и что они потеряли. Битва за башню закончилась еще через полдня. Не все из 72 адептов погибли. Клану удалось захватить 26. Все они были адептами первого класса. Среди них было 7 адептов Андора, 5 адептов Лесной Хижины, 8 адептов Академии Лейтон, 4 адепта Синосы, 2 адепта Камала. Все они были тяжело ранены и потеряли всякую способность к сопротивлению. Клан заключил их в тюрьму после того, как подлечил. Между тем, Хейнсвик тоже стал заключенным. Багряный клан заплатил цену в 26 магических машин, прежде чем успешно исчерпал его энергию крови. Схватив его, Мэри отправила Хейнса в запечатанную комнату. Сможет ли она в будущем перейти в третий класс, полностью зависело от родословной ее предка. Битва за огненный трон потрясла Жинтарим. Кланы не могли поверить, что багряный клан сможет пережить это бедствие. Кто бы мог подумать, что клан отобьет альянс пяти кланов адептов с помощью магических машин и продолжит убивать и захватывать. Название багряного клана прогремело по всему центру континента. Глава 786. Глава 786. Потрясение от битвы за огненный трон росло с каждым днем. Пять кланов, объединившись, чтобы уничтожить клан, который существовал менее 10 лет, потерпели поражение. Мало того, что их армии дворян были полностью уничтожены, более половины из 100 официальных адептов тоже погибли. Лишь немногие из них вернулись в свои кланы. Это было совершенно выше всех ожиданий. Это также заставило многих адептов высоких классов обратить внимание на этот незначительный новый клан. Полное владение меньшей плоскостью с доступом ко всем ее ресурсам и населению было мечтой всех кланов. Это позволило бы им превратить малую плоскость в фабрику талантов и солдат. Однако любой адепт, участвовавший в плоскостной войне, прекрасно знал, как трудно в совершенстве покорить чужую плоскость. Было просто слишком трудно заставить гордых туземцев подчиниться. Большинство кланов занимали меньшие плоскости только как внешние силы или торговцы. Это был единственный способ уменьшить и ослабить страх и неприятие туземцев по отношению к ним. Конечно, после многих лет внедрения и разжигания конфликтов между туземцами, адепты в конечном итоге смогут манипулировать фактическими правителями плоскости и косвенно получить возможность использовать ее ресурсы. Однако такой процесс часто занимал необычайно много времени. Обычно процесс вторжения и взятия под контроль небольшой плоскости требует от 5 до 10 лет напряженной работы. Если бы это была плоскость среднего размера, то затраченное время могло бы растянуться даже на 100 лет. Однако багряный клан шел против всех условностей. Им потребовалось всего 10 лет, чтобы получить полный контроль над двумя довольно мощными меньшими плоскостями. Самые любопытные провели анализ и предположили, что одна из плоскостей была миром магических машин, населенным гоблинами, в то время как другая была плоскостью драконов, наполненной чистокровными драконами. Теоретически багряный клан не должен был так легко завоевать две такие плоскости. Даже если бы они посвятили этому делу все свои силы, создание лагеря адептов на чужбине было той еще задачкой, не говоря уже о порабощении местных, которые обладали огромной властью. Но клан каким-то образом сделал это. Помимо вторжения на две плоскости, они получили полный контроль над миром магических машин. В противном случае багряный клан не смог бы призвать десятки тысяч металлических големов из мира магических машин, чтобы сокрушить альянс и спасти себя в момент кризиса. Все кланы адептов, близкие к огненному трону, сразу же начали волноваться. Они были крайне обеспокоены тем, что однажды проснутся и обнаружат, что вся территория их клана захвачена багряным кланом, а их башня окружена армией дешевых металлических големов. Обмен их драгоценных жизней на жизни этих големов — это того не стоит. Многие кланы адептов в регионе Эйлавис больше не могли усидеть на месте. Они начали заключать тайные союзы и общаться друг с другом. У них хватило ума организовать более крупный союз, чтобы вторгнуться и полностью уничтожить затаившуюся угрозу. Тем не менее, все кланы быстро прекратили свои операции после отправки туда шпионов и разведчиков. Теперь окрестности огненного трона превратились в лабиринт магических машин. Вся огненная пещера и зал магмы были захвачены патрулирующими магическими машинами. Попытка пробраться через эти два места, чтобы шпионить за башней, была фантазией. Таким образом, формировать еще один союз, чтобы вторгнуться в багряный клан, не зная о том, что происходит в их башне, приведет к тому же потоку магических машин, убивающих всех вторгшихся адептов. После того, как они вернулись в свои штаб-квартиры и территории, между пятью кланами адептов, которые были побеждены багряным кланом, вспыхнула внутренняя борьба. Клан Камала, которому удалось сохранить силу своего клана, воспользовался возможностью вторгнуться в хижину магического леса и клан Андорры. Первые сдались клану Камала, превратившись в вспомогательную силу. Тем временем последние потеряли все свои территории и были вынуждены прятаться за башней. Клан Синас и Академия Лейтон тоже отступили в свою штаб-квартиру. Однако, когда стало известно о захвате Хейнсвик багряным кланом, замок вампиров семьи Вик на юго-западе Жентерим был захвачен другими семьями вампиров. Члены семьи Вик были вынуждены бежать в неизвестные земли или подчиниться и присоединиться к другой семье. Так, семья вампиров, которая существовала в течение 3-4 сотен лет, исчезла без следа. В отличие от суматохи во внешнем мире, багряный клан был охвачен атмосферой радости и торжества. И все же, были и те, кто плакал. Маленький мозговой монстр Гру хотел плакать больше всех. Клан получил выгоды и трофеи от этой войны. Однако именно они понесли самые значительные потери. Контратака, длившаяся не более суток, забрала более 6000 магических машин и более 800 тысяч батарей магической энергии. Хотя потери армии магических машин составляли лишь 1/20 от общего запаса Газлоу, истощенные батареи магической энергии составляли 2/3 всего его запаса. Металлическая крепость не смогла бы снова высвободить такую мощную армию солдат без нескольких лет отдыха и накопления. Как только ситуация в Огненном Троне стабилизировалась, Гру отправился обратно в Лэнс через портал. Контроль над 2000 магических машин, оставшихся возле башни, был оставлен Гаргамелю. Машины должны были временно выполнять функции наблюдателей за башней. Однако у Огненного Трона не было средств поддерживать такую огромную армию магических машин без магической энергетической печи маленького мозгового монстра Гру. У них не было выбора, кроме как отозвать большинство машин и хранить их в башне как стратегические ресурсы. Башню остались охранять лишь 200 магических машин. Даже это было лишь временной мерой, принятой в ответ на завершение битвы. Эти 200 магических машин будут урезаться по мере затихания ситуации. У башни не было источника энергии, чтобы питать их, не говоря уже о восстановлении себя. Высшие чины багряного клана не могли решить, как поступить с пленниками. Они сумели добыть бесчисленные редкие ресурсы и сокровища, разграбив мертвые тела и хранилища 70 адептов. Однако мнения Мэри и остальных разделились, когда речь зашла об обращении с 26 выжившими пленными. Учитывая личность Мэри, она приказала бы казнить всех этих адептов без исключения. На самом деле, она хотела превратить их в своих кровных рабов, или выжать из сущности их крови все до последней капли. К сожалению, эта нелепая идея была отвергнута всеми адептами. Никому не было дела до того, что и кто делал в иностранных плоскостях. Однако, если действовать так дерзко и безответственно в мире адептов, старики ассоциации Жентерим сразу же постучатся в вашу дверь.